Уж они-то умеют организовать хорошее убийство». «Златовласка», — одобрительно кивнул собрат номер один. «Это классика, настоящая классика». «Ой, она была отвратительна», — сказал собрат номер пять. «Право, их не в чем упрекнуть». «Подождите», — возмутился Дэвид. «Златовласка убежала из медвежьего дома и больше туда не возвращалась». И замолчал. Гномы уставились на него, будто он был слегка не в себе. «А разве нет?» — добавил Дэвид. «Ей пришлась по вкусу их каша», — сказал собрат номер один, слегка постукивая себя по носу, как будто открывал Дэвиду большой секрет. «И ей все время было мало. В конце концов, медведям это надоело, ну вот и все. Она убежала в лес и больше никогда не возвращалась к медведям. Правдоподобная история». «Вы хотите сказать, они убили ее?» — спросил Дэвид. «Они съели ее», — ответил собрат номер один. «С кашей. Вот что в этих краях означает «убежала и больше никогда не возвращалась». Это означает «съели». «Хм. А как насчет «и жили они долго и счастливо»?» — несколько неуверенно спросил Дэвид. «Что это означает?» «Съели быстро», — сказал собрат номер один. И с этими словами они подошли к домику гномов.